Глава 5. Создание мрачной фантазии вроде нежити, нечисти, небыли или привидений английских замков не так пугают, как тихий шорох в пустом доме или чья-то тень за углом. Нельзя придумать ничего такого страшного, чтобы напугало одним своим видом, а все потому, что реальное менее ужасно, чем то, что создает наша фантазия. Страх порождает воображение, тем и страшен, а из граней хрустальной воды кто-то смотрел. Прямо в Ванзарова уставился немигающий взгляд. Секундное помутнение услужливо преподнесло образы одноглазого Вия, затем чудовищного карлика, прячущегося в варенье, а напоследок водяного недоростка. Большой в таз с ягодами не поместится. Как только сознание прогнало одуревшее воображение, до Родиона дошло, что на него смотрит всего лишь глаз. Один глаз, только глаз и ничего больше. Глаз смотрел не мигая, потому что мигать ему было нечем. Зрачок помещался в беловатом глазном яблоке с прожилками сосудов, за которым виднелся хвостик оторванного нерва. И больше ничего. Попросту глаз изъяли из человеческой головы и поместили среди кубиков льда, сахара и несваренной малины. Играть в гляделки с немигающим зрачком оказалось трудно. Прямо невыносимо трудно. Иванзаров отвел взгляд. «Как вам?» Родион хотел было сказать, что приходилось видать и не такое. Расчаленные трупы, изувеченные трупы, сгнившие трупы, трупы на любой вкус и предпочтение. Правда, все больше в учебниках криминалистики и на фотографиях из полицейского архива. В реальной практике ему лишь раз досталась отрезанная рука, да и та лежала рядом с мужем, поплатившимся за ревность подруги. А вот так, чтобы глаз находился без жертвы преступления? Никогда. Но вместо назидательного мнения опытный сыщик, пардон, конечно, смог выдавить многозначительное «понятно». Хотя ничего не было понятно. К тому же робость перед анатомическими подробностями еще не до конца выветрилась из стального сердца. Больше всего сейчас требовалась подсказка и помощь его друга и коллеги, эксперта Лебедева. Но ее ожидать было бесполезно. Светило криминалистики и лучший знаток всего, что связано с научной частью расследования преступления, отбыл к волнам теплого моря, чтобы предаваться неге, ничего не деланию и приударять за хорошенькими женщинами, которые, как известно, на юге водятся в изобилии. Оставалось рассчитывать только и исключительно на себя. Это не радовало. Вот, например, как определить, чей глаз? Человеческий? Коровий? А может, крупной собаки? Заставив себя посмотреть, Родион все же склонился к мнению, что глаз человеческий. Уж больно неприятно на душе. Но вот чей именно, мужчины или женщины, какого возраста или роста, понять совершенно невозможно. И все же цвет зрачка, отлива морской волны, напомнил так не кстати некие васильковые глазки, которые Ванзаров заставил себя забыть. Но сейчас не до них. «Вам знаком этот глаз?» Вопрос заставил Бородина несколько усомниться в умственных способностях юноши. Он честно признался, что видит его впервые. Родион уже пожалел, что не сдержал язык. Действительно, узнать глаз знакомой персоны на его привычном месте среди век ресниц, носа и бровей, в конце концов, труда не составит. Но вот так, в виде белесого шарика, наверное, даже Лебедев бы не справился. Так и обнаружили среди льда. Показав тазику с глазом спину, Нил Нилыч изобразил дружелюбную улыбочку. «Представьте себе картину», — Вижу сладкий утренний сон, в который врывается омерзительный визг. Думаю, наверняка какая-нибудь дворняга под колеса попала. Лежу, дремлю. Вдруг визг смолкает, и начинаются истошные крики Аглаи. Кто такая Аглая? Аглаюшка-нянюшка воспитала меня вместе с матерью. Так и живет с нами, ангел, а не женщина, сама доброта и любовь. Теперь у нас вроде домоправительницы. Да, так вот, кричит она что-то несусветное, вроде проклинает кого-то. Тут уж не стерпел, и как был в ночной рубашке, выбежал во двор. Что же вижу? В луже варенья сидит Тонька. Кто такая Тонька? Наша кухарка. Так вот, сидит она в свежем крыжовенном, воет, а над ней ярится Аглая. Подхожу, выясняю, из-за чего сыр-бор. Няня показывает на тазик с малиной. Я-то сначала не разглядел. А как понял, в чем дело, аж дурно стало. Нет, ну подумайте, средь бела дня в своем варенье найти чей-то глаз. Моя тетя как-то раз купила на Апраксином рынке банку клубничного, доверительно сообщил Ванзаров. Открыла, а там таракан засахаренный. Безобразие, конечно, но полицию не вызывала. Мудрое замечание заставило Бородина опять усомниться в правильной рекомендации полковника Вендорфа. Уже не так дружелюбно он спросил. «По-вашему, ничего странного найти на заднем дворе часть человеческого тела?» «Я бы так не сказал», — уточнил Родион. «Но и принимать близко к сердцу не стал бы». «Почему же? Скорее всего, это чья-то глупая шутка». Быть может, местные хулиганы решили попугать. Сидели в кустах и животы надрывали, когда ваши женщины подняли панику. Все это вполне может разобрать местный пристав. У ваших домашних глаза на месте? Ну вот видите, думаю, и дела-то никакого нет. «А я так не думаю», — упрямо сказал Бородин. «Потому и обложил глаз льдом, чтобы настоящий полицейский специалист выяснил, в чем дело, но, кажется, ошибся». Вызов, брошенный не дрогнувшей рукой бильярдиста, был поднят чиновником полиции, тщательно осмотрен, взвешен с точки зрения выбора между ним и бабушкиным вареньем и, наконец, принят. «В таком случае прошу изложить настоящие причины вашего беспокойства, потому что этого», — Ванзаров кивнул на тазик с малиной, «явно недостаточно для серьезного расследования». Поеживаясь под въедливым буравящим взглядом, который, казалось, так и копается во всех внутренностях, Бородин подумал, что юнец не так уж и прост, как кажется, а может и вовсе придуривается. Сам же аккуратно проверяет да прощупывает. С ним надо играть штоссом. Честно и в лоб. Нянька кричала о каком-то роковом проклятии, которое висит над нашей семьей и всех погубит. «Вы когда-нибудь слышали о нем?» — спросил Ванзаров без тени иронии. «В том-то и дело, что нет. Наша семья — тихий, мирный и очень дружный кружок, в котором никогда ничего трагического, а уж тем более рокового, не случалось. Мы самые мирные обыватели, если хотите». «Ваша няня упоминала еще и рок». «Насколько понял». «А еще...» Бородин замялся и, наконец, решился. «Глупо признаваться, но я действительно испугался. Какое-то чувство подсказывает, что все это неспроста. За всем этим что-то есть, какая-то недобрая тайна, которая угрожает и мне, и моим близким. Но разве можно с этими домыслами пойти к приставу?» Вот это Родион очень хорошо понимал. Местный хранитель порядка в лучшем случае выслушал бы, а потом повертел пальцем у виска. И делать ничего не стал бы. Не так усердна полиция, как ее представляют, но Ванзаров отнесся по-другому. Придя в сыскную полицию, юноша искренне верил, что станет бороться с выдающимися преступниками, разоблачать захватывающие тайны и разгадывать запутанные происшествия. Романтический туман быстро рассеял ветер грубой реальности, но щемящее чувство неудовлетворенности, если хотите, вера в чудо, остались. Родиону так хотелось быть великим, ну, что поделать, придется сказать это запретное слово. Сыщиком. И уж если к слову «сыщик» он приобрел стойкое отвращение, то стать великим чиновником сыскной полиции не отказался бы. И сейчас, когда Бородин признался, ощутил, вернее, услышал в глубинах органа интуиции тихий звоночек, который тренькнул. «Берись, Родион, тебя ждет удивительное дело, останешься доволен». А уж своей интуиции Ванзаров верил как Лебедеву. «У вас водка есть?» В растерянности Бородин даже нос почесал. «Пять сортов, какую предпочитаете? С закусочкой или так, на занюх?» «Что тут поделать? Сплетни о жутком пьянстве в полиции не то чтобы не имели под собой основания, но уж к коллежскому секретарю Ванзарову отношения не имели». «На службе? Никакую», — ответил он. «А еще позвольте баночку, чтобы сохранить улику». Без Лебедева это было все, на что он способен. Прикасаться к глазу Нил Нилыч вежливо, но твердо отказался. Задержав дыхание, Родион большим и указательным пальцами придавил комочек. На ощупь оказался слизковат и похож на гнилую сливу, которая готова лопнуть от нажима. Нырнув в водку шаловливой рыбкой, шарик кувыркнулся и уставился голубым зрачком на чиновника полиции. Улика накрылась медным тазом. Чтобы мухи не садились или женщины, случайно увидев, не упали в обморок. Тщательно оттерев пальцы, с которых все, казалось, не сходит, волглая слизь, Ванзаров сказал. «Поброжу в округе. Может, что-нибудь обнаружится?» Бородин изъявил горячее желание следовать за сыскной полицией, куда бы ни закинула судьба.